Глава 24. Получив сообщение, Чиннар немедленно направился в Лин. На крыше центрального дворца его встретил Мейван. Его полное лицо улыбалось. «Ваше предположение подтвердилось», — сказал он. «Вы говорили, что он предпримет попытку в критический момент вторжения. Он явился сегодня утром». «Расскажи мне все подробно», — зазвучал мощный голос. Чиннар слушал. Когда рассказ был окончен, он стал задавать вопросы. Каждый ответ, казалось, вызывал у него новые вопросы. Наконец Мейван ворчливо сказал: «Ваше превосходительство, я не сомневаюсь, что наши люди выполнили все наилучшим образом. Они клянутся, что захватили его при входе в здание, прежде чем он успел что-либо сделать или чего-нибудь коснуться. Но какое это имеет значение? Что вас смущает?» Чиннар промолчал. Он сам не сознавал, какое напряжение охватило его. В конце концов, ситуация стабильная. Он открыто пригласил храмовых ученых позаботиться о реликвиях божественного металла. Предложение было тщательно сформулировано и должно было вызвать одобрение побежденных, даже если приводило к поражению единственного интересовавшего его храмового ученого. Единственное условие – ученые должны были в обмен на возвращение реликвии продолжать эксперимент. «Боги», – ханжески писал Чиннар в приглашении, – «выше человеческих рыцарей». Очевидно, одна цель достигнута. Мутант сам представил себя для этой работы. Чиннар размышлял о дальнейших шагах. «Приведите его сюда», — сказал он. «Нельзя рисковать, оставляя его в своем доме. Мы знаем слишком мало, а он слишком много». Отдыхая, он осматривал огненный стержень, один из немногих в доме действовавших образцов. Чиннар не торопился в своих выводах. То, что стержень действовал неделю назад, не означало, что он будет действовать сейчас. Чиннар испытывал его, направив на крону ближайшего дерева. Не было ни звука, ни света, но верхняя часть дерева обрушилась на тропу. Чиннар испытал удовлетворение человека, чья логика оказалась верной. С самой юности, когда он был песцом в захолустье, до дней власти он шел на риск, который считал необходимым. Но не больше. Он не мог быть уверен, что атомный колдун Клейн не нанесет ему поражение при помощи какой-нибудь уловки. Несколько минут он размышлял над этим, затем приказал принести из дворца ящик. Содержимое ящика прибыло с Европы, упакованное в лед. Чиннар указывал рабам, куда поставить ящик, когда в тронный зал вбежал запыхавшийся офицер. «Сотни космических кораблей!» — крикнул он. «Нападение!» Глядя из окна на снижающиеся корабли, Чиннар понял, что его подозрения были оправданы. Появление Клейна в городе было частью плана, который теперь осуществлялся. Приятно осознавать, что сам Клейн попался в ловушку. Чиннар не стал тратить времени на битву, все равно из дворца он не увидел бы важнейших подробностей. Не было у него и того чувства, что командиры должны знать его местонахождение на всех этапах схватки. Он написал записку Мейвану и приказал нести за собой ящик. Потом, под усиленной охраной, направился в штаб резервной армии. Ядро резерва составляли варвары, но, подобно основным защитным силам города, основные силы состояли из рабов. Появление Чиннара было встречено ревом. Приветственные крики звучали долго после того, как он вошел в здание. Он обговорил ситуацию с некоторыми командирами рабов и нашел, что те сохранили спокойствие и уверенность. Согласно их оценке, в первой волне высадились 60 тысяч линских солдат. Рабам, по-видимому, в голову не пришло, что совпадение с первоначальным числом варваров не случайно. Чиннар призадумался, не имеет ли оно какое-либо символическое значение. Такая возможность вызвала у него усмешку. «Не символы, а мечи, — говорят на языке победы». К полудню нападение было отбито во всех пунктах. Ящик доставили из дворца к 3 часам. Поскольку больше опасности не было, Чиннар отправил курьера к Мейвану. В 3:30 появился Мейван. За ним рабы несли носилки, в которых находился связанный по рукам и ногам Клейн. Опустив носилки, рабы удалились. Наступила тишина. Клейн с интересом рассматривал вождя варваров. Мнение леди Лидии поразило его больше, чем он признавался себе. Вопрос в том, можно ли убедить этого сильного военного гения, что атомные боги существуют. Убедить в течение получаса. К счастью, за время своей карьеры храмового ученого Клейн обрел могучую силу, найденную колдунами легендарных дней. Он увидел, что безразличное отношение на лице Чиннара сменяется презрением. «Клянусь большими ямами. Вы линцы», — сказал он с отвращением, — «все одинаковы, все слабы». Клейн ничего не ответил. Он часто с сожалением смотрел в зеркала и видел то, что видит сейчас Чиннар, стройного молодого человека с бледным женственным лицом. Что же, этому не поможешь. Выражение лица Чиннара снова изменилось, на нем появилась ирония. «Я говорю с Клейном Линном», — вежливо спросил он. «Мы не ошиблись?» «Не ошиблись», — спокойно ответил Клейн. «Я явился сюда с единственной целью — поговорить с вами, пока длится битва, и вот я здесь». Вероятно, это прозвучало смешно из уст связанного человека. Охранники фыркнули, и Мейван хихикнул. Только Чиннар не прореагировал. Его голос был спокоен, когда он сказал: «У меня нет ни времени, ни желания играть словами. Я вижу, вы рассчитываете на что-то. Вероятно, это имеет отношение к вашим знаниям атомной энергии». Он взял в руки стержень. «Насколько я понимаю, мы можем убить вас в секунду». Клейн покачал головой. «Вы ошибаетесь. Убить меня невозможно». Мейван не выдержал. Выступив вперед, он сказал: «Чиннар, этот человек невыносим. Позволь мне ударить его по лицу, и мы посмотрим, защитят ли атомные боги от такого бесчестия». Чиннар отстранил его. Яркими глазами он смотрел на пленника. Его поразила быстрота, с какой в комнате воцарилось напряжение. И тут же, невероятно, но пленник перехватил преимущество. «Меня невозможно убить». Этими словами он бросил им вызов. Чиннар сморщил лоб. Он, руководствуясь здравым смыслом, а не предчувствуя опасность, обращался с Клейном осторожно. Но сейчас он счел, что этот человек ведет себя ненормально. В словах мутанта звучало убеждение. Цель его вторжения в Линскую империю может оказаться в опасности. Он сказал настойчиво: «Я должен кое-что показать вам. Пока вы не увидите этого, не будет сделано попытки убить вас. Со своей стороны, не торопитесь применять то, что есть в вашей власти, пока не увидели». Он заметил удивленный взгляд Мейвана. «Власть!» — воскликнул инженер. И это прозвучало как проклятие. «Его власть!» Чиннар не обратил на это внимания. Тут была его собственная тайна, и откладывать он не мог. «Принесите сюда ящик», — приказал он. Ящик был насквозь мокрым. Он оставил грязный след на ковре, а там, где поставили, образовалась лужа. Прошло некоторое время, пока потеющие рабы снимали крышку. Даже стражники вытягивали шеи, пытаясь увидеть содержимое. Возгласы ужаса прервали напряженное ожидание. Внутри находилось нечто 8 футов в длину, ширину его определить нельзя, но складки тела создавали впечатление большого размера. Оно, очевидно, погибло незадолго до того, как его поместили в лед, выглядело свежим, почти живым, нечеловеческое, глядящее мертвым взглядом в расписной потолок. «Откуда оно у вас?» – спросил Клейн. «Найдено на одном из спутников». Через несколько часов после того, как там видели чужой корабль. Давно? 2 земных года. Похоже, что корабль улетел. Чинар покачал головой. 7 месяцев назад шахтеры нашли точно такое же в космическом костюме на метеорите. Мутант долго разглядывал существо. Наконец он поднял голову и встретился с взглядом Чинара. Клейн спросил: «Как вы это объясните?» «Нечеловеческая раса, с огромными научными знаниями, безжалостная, враждебная. До того, как было найдено тело, меня удивляли доклады о катастрофах в отдаленных районах Европы. Я думаю, что это второе посещение Солнечной системы. Не могу вам сейчас изложить все доводы, но я считаю, что цивилизация Золотого века погибла при первом посещении». Клейн сказал: «Я рад, что вы показали мне это. Но с какой целью?» Чинар перевел дыхание и сделал второй ход, чтобы предотвратить катастрофу, о которой свидетельствовали действия и манеры необычного пленника. Он сказал: «Будет большой ошибкой, если мы с вами продолжим взаимоуничтожение. Вы просите о милости?» Это было слишком. Варвар зарычал: «Я обращаюсь к здравому смыслу». «Невозможно», — сказал Клейн. «Людям нужна месть. Они поймут победу, если она придет с вашей смертью». Эти слова вызвали ругательство Мейвана. «Чинар!» — закричал он. «Что за вздор? Я никогда вас не видел таким. Не признаю людей, заранее обреченных на поражение. Я покажу вам, что нужно делать с этим. Стражники, проткните его копьем». Никто не двинулся. Напряжение вождя передалось воинам. Они неуверенно переглядывались. Мейван выхватил у одного из них меч и бросился на связанного пленника. И исчез. На его месте вспыхнул огненный шар. «Попробуйте использовать против меня огненный стержень», — послышался голос Клейна. «Попробуйте. Вам это не повредит». Чинар поднял стержень и нажал активатор. Ничего не произошло. Нет. Огненный шар засверкал ярче. Голос Клейна нарушил тишину. «Вы по-прежнему не верите в богов?» «Я поражен», — ответил Чинар, — «что вы распространяете суеверия, а не знания. Мы, варвары, гордо презираем вас за эту попытку поставить преграды на пути человеческого духа. Мы свободные мыслители, и вся ваша атомная энергия не сможет закрепостить нашу мысль». Он пожал плечами. «Что же касается вашего управления огненным шаром, не буду делать вид, что понимаю это». Наконец-то он прорвался сквозь ледяную оболочку мутанта. «Вы действительно не верите в атомных богов?» – недоверчиво спросил Клейн. «Стражники!» – пронзительно выкрикнул Чинар. «Покажите ему вашу силу!» Огненный шар полыхнул. Стражников не стало. «Теперь верите?» – спросил Клейн. Варвар выглядел усталым и постаревшим. «Я проиграл войну», — пробормотал он. «Я только это признаю. Можете подобрать мантию, упавшую с моих плеч. Во имя ваших богов, что это за шар? Он содержит в себе всю звездную вселенную». Чинар наморщил лоб и наклонился, как бы пытаясь понять. «Какую вселенную?» — спросил он. «Когда смотришь внутрь через пустую трубу, — терпеливо объяснил Клейн, — видишь звезды, как в окне, только это не окно, это сама Вселенная». Вождь варваров казался искренне смущенным. «Это Вселенная?» — переспросил он. Клейн кивнул. Даже с найденными объяснениями ему было нелегко свыкнуться с этой мыслью. Чинар покачал головой. «И Земля здесь?» Он указал на сверкающую сферу. «Это 4-е измерение, по-прежнему терпеливо, — ответил Клейн. Он видел перед собой ошеломленного человека и не хотел использовать свое преимущество. Варвар сузил глаза и сказал: Как поместить больший предмет в меньший? Он требовал логичного объяснения. Когда размер есть лишь иллюзия, зависящая от точки зрения, проблемы не существует. Чинар поразмыслил над этим. «Я полагаю, что на данном этапе наших отношений вы говорите правду. Очевидно, вы не собираетесь мне рассказывать о вашем оружии, а ваш фантастический рассказ я отвергаю». Клейн покачал головой, но ничего не сказал. Он дал единственно верное объяснение, которое натолкнулось на темное сознание противника. Он не винил варвара. Сам он только постепенно примирился с мыслью, что материя и энергия отличны от того, чем кажутся. А теперь настало время действовать, заставлять, убеждать. Он встал, и огненный шар поднялся над его головой, повторяя все его движения. Чинар упрямо сказал: «Ошибка убивать человека, даже раба». Клейн ответил: «Боги требуют абсолютной покорности». Чинар воскликнул в ярости: «Вы глупец! Я предлагаю вам солнечную систему. Неужели это чудовище в ящике никак не повлияло на ваши намерения?» «Повлияло. Но тогда я не верю в объединенное руководство». Пауза. Потом Чинар промолвил: «Вы далеко зашли. Раньше вы использовали атомную энергию, чтобы спастись». «Да, я далеко зашел», — согласился Клейн. Чинар взглянул на существо в ящике. «Подлинная опасность для Линна здесь. Обещаете ли вы стать лордом-правителем?» «Я ничего не обещаю». Они взглянули друг на друга, два человека, понимающие друг друга. Тишину нарушил Чинар. «Я сдаюсь», — сказал он со вздохом. «Сдаюсь вам, одному, со всеми своими силами, в надежде, что у вас хватит храбрости и здравого смысла не уклониться от ваших новых обязанностей как защитника Солнечной системы. Эту роль», — угрюмо закончил он, — «я предназначал себе». В хорошо охраняемой комнате в отдаленном пригороде Линна сгусток энергии равномерно двигался взад и вперед. По всей Солнечной системе не было ничего подобного этому сгустку. Он выглядел маленьким, но то был обман человеческих чувств. Книги, описывавшие его, и люди, написавшие их, знали лишь часть его тайны. Они знали, что внутри микровселенной пульсируют многообразные отрицательные силы. Они реагировали на космические лучи и атомную энергию, как ненасытная губка. Никакая субмолекулярная энергия, высвобожденная в присутствии сгустка, не могла уйти от него. Лишь одна слабость была в сгустке, и люди ухватились за нее. Сгусток имитировал мысль. Так казалось. Наблюдая за этим удивительным феноменом, Клейн, как и древние мудрецы до него, задавал вопрос: означает ли это, что человек контролирует Вселенную, или же Вселенная контролирует человека?